которая вдруг накатила на него и бросается через овраг. Уже на той стороне он впервые в жизни слышит, как поют пули, а, обернувшись, видит, как врезаются они в дно оврага, как впиваются в оставленные им в снегу следы. Но и тут почему-то не очень ему страшно. Он хорошо ползает, хорошо окапывается, умеет применяться к местности. И ему кажется, что от пуль можно спастись. Другое дело — мины. Немец дает еще очередь и замолкает. Коншин поднимается, машет рукой Савкину. Тот ободряюще улыбается. Первое, так сказать, крещение. Минометный обстрел, который шел в середине рощи, пожалуй, был посильнее, чем на пятаке, занимаемом взводом Коншина. Тоже обошелся без потерь для первого и третьего взводов Кравцовской роты. Кидали немцы мины не очень-то точно. Много их рвалось перед лесом, много улетело вглубь и перелетало роту. Кравцов прохаживается и приглядывается к бойцам. Вроде ничего, струхнули не очень. Сейчас дымят все цигарками, делятся между собой насчет прошедшего обстрела. Но в глазах у всех одно — будет ли наступление? А Кравцов и сам пока того не знает. Уж если и наступать, то надо бы на рассвете. Но, видно, комбат с комбригом ведет переговоры. Обещал же добиться отмены. И верно, надо осмотреться, хоть какие сведения о противнике получить. Нельзя сходу наобум. Подходит он к Шергину. Тот сидит на снегу, колени к подбородку, смотрит на поле, губы сжаты, но лицо вроде спокойное. «Ну как, Шергин?» — спрашивает Кравцов. «Нравится ему этот взводный. При минометном налете хоть бы что в его лице дрогнуло и людей умело рассредоточил. Я думаю, по этой балочке и вести взвод», — показывает рукой Шергин. «Видите, кончается она у танка. Может, полпути скрытно сумеем подобраться. Пристрелена она у немцев, Шергин, минометами. Да, конечно, но от пулеметов спасет. Пойду по ней». «Погоди ты, поперед батьки в пекло! Решается еще вопрос!» «По мне уж лучше скорей!» «Да, эта тягомотина хуже всего!» — вздыхает Кравцов. «Людей, Шергин, береги! Понял?» Шергин ничего не отвечает, только чуть заметно пожимает плечами. «И огонь веди! Все время огонь!» «Куда? Ни черта же не видно. По направлению. Шпарь по деревне. Старший лейтенант, я ж не в первый раз. Вы скажите лучше, артподготовка будет?» «Должна», — неопределенно отвечает Кравцов. «Потому что в блиндаже комбата вопрос об этом был как-то смят». Прошелся по нему капитан вскользь. Видно, небогаты мы снарядами. Отходит Кравцов от Шергина какой-то неуспокойный. Вроде бы положиться на него можно. Командир, что надо. Но предчувствует он что-то. А что, сам не ведает. Но помнит он по прежним боям, обостряется все на передовой до невозможности. И бывает так, что человек свое близкое предвидит. Точно знал Кравцов в прошлых боях, что ранит его непременно и именно в ногу. Так и получилось. Хошь верь, хошь не верь в судьбу, а что-то человек на войне предчувствует, каким-то внутренним зрением прорывается в будущее. Хоть и не особо далеко, хоть на несколько часов вперед, но прорывается. Встречается ему на дороге Чураков, плотный, большой, с таким бы в рукопашную на немцев не подведет, руками фрицев передушит, и спокойный черт, будто не впервые на переднем крае. Ну как, Чураков, задает он вопрос. «Живы будем, не помрем», как всегда, осклабясь, отвечает тот. «Это верно», подтверждает Кравцов и кладет ему руку на плечо. «Надеюсь на тебя, Чураков, в случае чего взвод без команды принимай. Что Четин, что твой взводный, надежды на них особой не имею». Кравцов знает, что говорить такое не положено, что этим авторитет своих молоденьких лейтенантов подрывает. Но впереди такое, в котором многое, если не все, будут решать младшие командиры, идущие в одной цепи с бойцами. Им сходу придется решать задачи, которые поставит бой. И если сдюжат, то и пойдет все по порядку. А ежели нет, да что думать, все равно без хорошей артподготовки, без поддержки танков не пройти им это поле. Да, не пройти. Но знает Кравцов, на сколько километров отошли они от Сележарова, от железной дороги. Знает и этот Сележаровский тракт, занесенный снегом, и что не больно-то много попадалось на их пути машин с боеприпасами. Потому и надеяться особо не на что. В землянке помкомбата, в которую спустился он погреться, народу не в проворот. И ротные, и политруки остальных рот, и ПНШ из батальона. Дым махорочный, хоть топор вешай. Сидят, курят, нервничают. Вот что, комиссар, обращается он к своему политруку. Сходи, четинский взвод проверь, как они там. Только враг осторожнее перемахивай. Ты мне в бою будешь нужен, понял? Понял. Поднимается политрук, делает несколько коротких затяжек и выбирается из землянки. Коншин идет по тропке, не глядя по сторонам, боясь наткнуться взглядом на убитых, и думает, что, пожалуй, самое страшное, что он увидел на передовой, это они. И как что-то очень далекое, будто бы и не бывшее, вспоминается ему дальневосточный полк, ленинская комната в казарме, где строчили они свои докладные с просьбами отправить их на фронт срочно. Жалеет ли он о том, колет ли грудь запоздалое сожаление? Нет, пожалуй, несмотря на все увиденное, вроде бы страшное, отчего душу захолаживает, он с удивлением обнаруживает, что все это, как ни странно, интересно ему. Да, интересно, другого слова и не подобрать. Даже предстоящее наступление, которого страшится, мысли о котором старается отгонять, даже оно. Как поведет он себя в бою, как заставит подняться себя с земли, как побежит по этому полю. И даже сейчас, перед боем, бродит в его голове мальчишеское, что покажет он себя, что совершит что-то необыкновенное. Но главное, конечно, не струсить. Это сейчас для него пострашнее смерти. «Коншин!» — окликает кто-то. Он поворачивается и видит политрука, забившегося под лохматую ель. Тот курит частыми нервными затяжками. В глазах растерянность. Потери есть во взводе? Нет, обошлось. Залезай, перекурим. Ты куда направился? Народ вас спрашивает или ротного. Вот и иду. Сейчас пойдем, а пока залезай. Коншин приподнимает ветви и забирается под ель. Садится. Политрук молча протягивает кисет с легким табаком. Закуривают и некоторое время попыхивают сигарками молча. Политрук нервно теребит пальцами портупею. Потом тяжело откашливается. «Четина убила», — говорит он глухо, продолжая кашлять. «Что?» — вскакивает Коншин. «На тропке он». В нескольких шагах отсюда. И Коншин бежит. Лейтенант лежит на спине. Коншин не видит на его теле ни раны, ни крови. Но лицо уже посеревшее. И так же обиженно опущены пухлые губы, как на последнем привале, когда он спал. Коншин долго стоит потрясенный. Первая смерть. И чья? Этого тихого мальчика, которому и Коншин, да и весь взвод относились так несправедливо, с подсмешками и подковырками. Прищемила запоздалая жалость. Долго протирает глаза Коншин жестко рукавицей, потом наклоняется над Четиным, подбирает его автомат, планшет и плетется обратно. «Первый», — тихо произносит политрук. «Да, взвод теперь твой. Пошлем бумагу, что провели приказом». Коншин устало и безразлично махнул рукой. «Не радуешься?» «Нет, ответственности боюсь». «А ты не бойся». «Сколько ты в армии?» «Почти 3». «Это кое-что значит, и курсы кончал. А бедняга Четин, наверное, только 3 месяца обучался». «Ну, пошли», — поднимается политрук. «Как настроение у народа?» «До обстрела маялись, а сейчас вроде ничего». Подходят к оврагу. Политрук замедляет шаг и проходится глазами по убитым. Простреливается, спрашивает коротко и чуть поеживается. «Ага, пустил очередь, когда я перебегал». «Ну, с Богом!» — усмехается политрук и спокойно спускается со взгорка. Коншин за ним. Падают на той стороне. За ними взнывают пули, а потом уже слышат они треск пулеметной очереди. «Гады!» — матюгнулся политрук. «Окопов у вас там тоже нет?» «Нет, 3 шалашика только». «Дела? Ну, давай, соберешь взвод сейчас». «Нельзя, политрук». «Ах, да, понимаю. Поговорю с каждым в отдельности». Ребята занимаются делом. Кто шалашики сооружает, кто ковыряет мерзлую землю без толку, но все же из снега делают брустверы вокруг выкопанных ямок. Все же занятие. К политруку сразу вопросы насчет еды. Ели-то прошлым вечером, ночь топали, животы, конечно, подвело.